Денс, врубай фанеру. Дальше домашние тапки, папаша, ты ведь раньше за них бы не дал и беда. Когда-то ты был бедником, когда-то ты был бедником, когда-то ты был бедником, ты был когда-то бедником, когда-то ты был бедником, ты был когда-то бедником. Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл, извлеченный из снимка чужой диафрагмы. А теперь телевизор, газета, футбол, и довольна тобой твоя старая мама. Когда-то ты был бедником, когда-то ты был бедником, когда-то ты был бедником, ты обратно охладили седины твоей юности пыл. Но я верю, и верить мне в это приятно, что в душе ты остался таким же, как был. Когда-то ты был бедный.